По-моему, тот парень похож на лунатика. Он орал на нее, похоже, угрожал ей. Потом хотел чмокнуть. Тедди, бедняга, перепугался до смерти. Если хотите мое мнение, у того парня шариков не хватает. «Почему вы решили, что это ее любовник?» — ледяным тоном спросил Тейлор. «Вы видели их вместе раньше?» Патрик на секунду задумался. «Нет. Только в пятницу в церкви и вот вчера в Центральном парке. Конечно, может, она и раньше с ним встречалась. Он ее явно знал. Она не всегда позволяет, чтобы я ее возил». «Она сама водит машину?» «Иногда бывает, ездит гулять», — помолчав, ответил Патрик. «Не очень часто. По-моему, больно себя бережет. У нее голова болит чуть не каждый день». Что ж, Патрик нарисовал любопытный портрет миссис Паттерсон. Почему-то Джону Тейлору пришло в голову, что у нее не такое уж слабое здоровье. «Вы когда-нибудь видели ее в обществе других мужчин?» Скрипя сердце, Патрик признал, что никогда не видел. Тогда Тейлор задал Патрику следующий, очень неприятный вопрос. «А вам приходилось видеть мистера Паттерсона в обществе других женщин?» Наступила тишина, прерываемая только редкими всхлипываниями Эдит, которая решила, что теперь наверняка потеряет работу. Проблемы, которые неизбежно возникнут из-за платья, тревожили ее гораздо больше, чем судьба похищенного ребенка. Патрику же очень не хотелось отвечать на заданный вопрос. Джон Тейлор повторил вопрос, напоминая Патрику, что он здесь является официальным лицом и уполномочен вести расследование. «Вам приходилось видеть вашего патрона в обществе других женщин?» «Не могу припомнить такого», — помолчав, Патрик добавил. «Ну, секретарши только». Тейлор отметил, что этой проблемой следует заняться более детально, но позднее. Вопрос о любовнике миссис Паттерсон не мог оставить его безучастным. Ему казалось, что для Адюльтера она слишком холодна, слишком умна, благопристойна. Но трудно судить наверняка. Ее обязательно придется расспросить. Он не любил такие ситуации, когда необходимо нажимать на людей, чтобы вытягивать из них ответы на неудобные вопросы. Но в этот дом его привело происшествие, само по себе неприятное, и если в его силах спасти мальчика, то игра стоит свеч. Он поднялся на ноги и окинул взглядом водителя, к которому с первой же минуты испытывал острую неприязнь. Скользкая парочка. Но интуиция подсказывала ему, что едва ли они участвовали в похищении. Возможно, конечно, что их подкупили, сунули им сотню баксов, чтобы они, скажем, не заперли какую-нибудь дверь. Но даже и это вряд ли. Просто они пошли потанцевать без разрешения хозяев, воспользовались платьем хозяйки, машиной хозяина. Девушка не выполнила своих обязанностей по отношению к ребенку, но не более того. Их счастье, иначе он с большим удовольствием засадил бы их в тюрьму. Тейлор велел О'Коннору пока отпустить этих двоих и пошел в кабинет. Утром он еще допросит Эдит и Патрика. Сейчас оба сказали, что ни сегодня, ни в последние дни не заметили ничего необычного. Единственная странность последних дней, если верить Патрику, состояла в том, что Мариэлла дважды встречалась с любовником. «И что вы об этом думаете?» — вполголоса спросил О'Коннор, задержав Тейлора в дверях. «Возможно, сплошная ложь, но я вынужден задать ей вопросы в связи с этим сообщением». «Судя по виду, она не из таких», — энергично затряс головой О'Коннор. «Очень может быть, что этот любовник и осуществил похищение. Нельзя исключать, что у нее есть внебрачная связь. Люди иногда совсем не таковы, какими кажутся». «Да, по виду не из таких», — без энтузиазма согласился Тейлор. «Если это правда, тем более необходимо как следует поговорить с ней, пока не вернулся муж». Войдя в кабинет, он нашел Мариэллу на том же диване. Возможно, она не трогалась с места все это время. Только дрожит она еще более крупной дрожью. В доме было тепло, но она в шоке. Невольно Тейлору стало жаль ее. «Не хотите чаю или кофе?» «Нет, спасибо», — отозвалась Мариэлла. «Они что-нибудь знают?» — спросила она с надеждой, но Тейлор отрицательно покачал головой. «Как вы думаете, может так быть, что они увезли его куда-то и вернулись?» Она сама думала об этом, пока сидела одна, и очень хотела, чтобы это оказалось правдой. «Возможно, но маловероятно. Утром я еще поговорю с ними. Но вот лично мое мнение. Они действительно пили и развлекались». Он понимал ее. Он сам был разочарован. «Если преступники, Эдит с Патриком, все было бы крайне просто». «Они оба меня не любят». Ей неловко было говорить, что в доме Малкольма, как выяснилось, ее почти никто не любит. Для слуг единственный полноправный хозяин — Малкольм. А миссис Паттерсон может быть к ним добра, снисходительна. Они все равно будут позволять себе любые грубости, любое хамство. Им и невдомек, насколько ей это тяжело. Существование жены Малкольма было не таким безмятежным, как могло показаться. Много, много одиноких и безрадостных ночей. Целые годы. Но она по-прежнему предана Малкольму. Она достойная жена и хорошая мать. Впрочем, этого никто не ценил. Иногда, казалось ей, не ценил и Малкольм. Тейлор наблюдал за выражением ее лица и пытался разгадать ее мысли. «Почему вы считаете, что они вас не любят?» Нет, он не спорил с ней, он был с ней согласен, потому что видел ненависть в глазах Патрика, видел лицо Эдит, когда зашла речь о платьях Мариэллы. «Думаю, что они мне завидуют. Большинство слуг в доме появились еще до моего замужества. У них сложились свои отношения с хозяином. И вдруг явилась я, а им не хочется, чтобы в их отношения вмешивались. У каждого из них в доме есть какой-то свой угол. Все они делают что-нибудь тайком от хозяина. И им не понравится, если их маленькие хитрости будут раскрыты. Я им как кость в горле. Тейлор вспомнил про ее регулярные головные боли. Даже странно, почему эти головные боли так не дают ему покоя. А еще после рассказов Патрика возникает вопрос, насколько Мариэлла и Малкольм счастливы в браке. Наверное, вы правы. Теперь давайте о другом. Уходя, я попросил вас кое о чем подумать. Только об этом я и думала. Она все еще продолжала бороться с доводами рассудка, со своими страхами. Ей все еще не хотелось верить, что Чарльз решился украсть ребенка. Что бы он ни говорил, сделать этого он не мог. «Значит, вы уверены?» Тейлор подошел к двери кабинета, открыл ее, подозвал полицейского в форме и сказал, что очень хочет чашечку кофе, а миссис Паттерсон необходим чай. Ему стало вдруг мучительно холодно. Должно быть, потому что Мариэллу бил озноб. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила Мариэлла, глотая слезы. Тейлор отрицательно покачал головой. «Если она сейчас поднимется наверх, неужели же она не найдет там Тедди? Да он же там!» Нет, в глубине души она знала, что там его нет. Полицейский принес чай и кофе и вышел из кабинета, оставив дверь распахнутой настежь. Тейлор поднялся и закрыл дверь. Только после этого заговорил. «Миссис Паттерсон, должен вам сказать, что водитель кое-что мне рассказал. Мне хотелось бы обсудить его сообщение с вами наедине. Если до этого докопается пресса, может получиться скандал». Он помедлил, но Мариэлла уже знала, о чем пойдет речь. «Возможно, ей будет даже легче, если она расскажет». «Мистер Рейли утверждает, что у вас есть любовник». Он произнес последнее слово без всякого выражения, и Мариэлла улыбнулась. Улыбка могла показаться абсурдной, но она-то знала, что сам Патрик порочен до мозга костей и могла себе представить, как подобное обвинение прозвучало в его устах. «Интересно». «Это правда?» Она чувствовала, как он буквально давит на нее. Ему нужно знать о ней все. Ради спасения ее сына. Поэтому, хоть она ему и симпатична, он обязан быть безжалостным. Она вздохнула и подняла на него глаза. «Нет, это неправда. Как нелепо предполагать, что Чарльз — ее любовник. Это мой бывший муж. Я не видела его 7 лет и неожиданно встретила 2 дня назад. Мы встретились случайно в соборе Святого Патрика. Вы предварительно не договаривались о встрече? Она серьезно покачала головой, и Тейлор ей поверил. В глазах ее застыло горе, и он видел, что это наследие давней драмы. Мы встретились совершенно случайно. В последние годы он был в Испании. Воевал против Франка. «Боже! Так он из тех, кто...» Тейлор отхлебнул кофе. «Уже очень поздно, а на ногах наверняка придется оставаться еще долго. К тому же ему очень хотелось услышать от нее все, пока не приехал муж». «Он коммунист?» Она опять улыбнулась. «Еще одно смешное слово, неприложимое к Чарльзу. Хотя теперь не может быть ничего смешного. Теперь с ней нет Тедди. Смеяться теперь нельзя. Не быть ей больше никогда счастливой, красивый, и жить теперь незачем. Но он вернется. В этот раз все будет иначе. Непременно. Все кончится хорошо на этот раз». «Нет, что вы. Политика его вообще не интересует. Просто в этом вся его жизнь — сражаться с ветряными мельницами. Он идеалист, мечтатель, писатель. Он сначала поехал в Памплону, чтобы попробовать принять участие в бое быков. Он как Хемингуэй. Я думаю, он услышал, что в Испании воюют, и решил повоевать сам. Не знаю». Я его много лет не видела. По-настоящему мы не были вместе с 29-го года. А с 32-го я его вообще не встречала. В тот год я уехала в Штаты и вышла замуж за Малкольма. Почему же вы встретились теперь? Зачем он так внезапно приехал? Чтобы... «Увидеть вас?» «Нет, по семейным делам. У него очень старый отец, он умирает или почти умирает». «Когда он приехал, он позвонил вам? Или, может быть, написал?» Она покачала головой. «Вы не думаете, что он искал встречи с вами?» «Как он отнесся к вашему новому браку?» Она вздохнула и долго сидела молча, глядя на агента ФБР. «Искал ли он встречи? Не знаю. Не думаю. Он не звонил. Конечно... Он расстроен из-за моего брака. Он рассердился. И из-за Тедди. Он не знал. В пятницу я сказала ему, что снова замужем, а про Тедди не сказала. А вчера он его увидел. Вчера? Ее рассказ заинтересовал Тейлора. «Мы гуляли с Тедди в Центральном парке. Подошли к пруду посмотреть на лодки, а пруд замерз». Инспектор кивнул и спросил. «А о новой встрече вы договаривались?» «Нет, это опять совпадение». Дом его отца сразу за парком, совсем недалеко от пруда. «Но вам хотелось там его встретить?» «Я об этом даже не думала». Она посмотрела ему прямо в глаза. Но ее дрожь не унялась. «Вы думали о нем?» Она кивнула. После встречи в соборе она думала только о нем. «Вам не кажется трудно поверить, что вы дважды встретились случайно после 7-летней разлуки? 7 лет не виделись вообще, и вдруг встречаетесь 2 дня подряд, не договариваясь заранее. Вы не считаете, что ему зачем-то нужно было вас увидеть?» «Может быть. Это действительно могло быть так». Она сама задавала себе тот же вопрос. «Может быть, он хотел чего-то?» Мариэлла снова подумала. Потом, наконец, кивнула. «Да. Он хотел видеть меня». «Зачем же?» «Не знаю». «Поговорить». «Да, поговорить. У нас когда-то были недоразумения. Теперь все это позади. Давно прошло. Я замужем за Малкольмом. Он мой муж. Уже 6 лет». Она с трудом выговаривала слова и жалобно глядела на Джона Тейлора. Этот человек вошел в ее жизнь в тяжелейший момент, и сейчас она почти не замечала его. Она видела черты его лица, слышала его голос, но совершенно ничего о нем не знала. Ею владело только одно чувство — отчаянный страх за Тедди. «Когда вы вышли замуж за этого человека?» Монотонный голос Тейлора звучал вежливо, но достаточно настойчиво. «В 26-м году. Мне было 18 лет». Мариэлла неожиданно твердо посмотрела в глаза Тейлору, бесповоротно решив, что все ему расскажет. «Инспектор, мой муж не знает об этом. Он считает, что когда мне было 18 лет, я как-то легкомысленно себя вела во время поездки в Европу. Мне представляется, что мой отец распустил среди своих знакомых слух, что у меня был флирт с неким неподходящим типом. Не более. Мой отец любил выдавать желаемое за действительное. Но отец, конечно, прекрасно знал, что 5 лет я была замужем, и мы с мужем жили в Европе. Когда Малкольм сделал мне предложение, я попыталась ему рассказать, но он не стал меня слушать. Он сказал, что у каждого человека есть какое-то прошлое, и лучше не трогать его и не ворошить лишний раз. Поэтому он слышал только версию, изобретенную моим отцом ради спасения моего реноме. Отец, по-моему, так никому и не говорил, что Чарльз был моим мужем. Мы с ним жили во Франции. Казалось, сейчас Мариэлла перенеслась в мыслях куда-то далеко. И мы были счастливы. Теперь она была еще красивее. А потом ваша жизнь переменилась? Из-за чего? Тейлор был настойчив, и он очень старался не отвлекаться, не любоваться Мариэллой. Были причины. Он немедленно почувствовал, что она избегает ответа. Должно быть, одна единственная причина разрушила их идиллию. Только одна причина. Один единственный день, который ни для Чарльза, ни для Мариэллы не закончился до сих пор. «Миссис Паттерсон, мне нужно знать, что произошло. Ради вас и ради Тедди». Эти слова тронули ее. Она снова взглянула на него, и в глазах ее опять стояли слезы. «Я сейчас не могу об этом. Я никому, только врачу в клинике». «Нужно», — решительно сказал он, но она еще продолжала сопротивляться. «Я не могу». Она встала, прошлась по комнате, остановилась у окна и принялась всматриваться куда-то. За окном темно, и где-то там в темноте Тедди.